«Разве они не твои враги? Почему они подарили тебе такую вещь?» – озадаченно спросил Сюн Цуань. «Я знаю, что они мои враги, но это не значит, что они знают о моей личности». В глазах золотого головореза сверкнул огонек, пока он отвечал на вопросы скептично настроенных людей. «Ранее я воспользовался возможностью и вошел в их поместье. В то время я помог им решить одну проблему. А поскольку моя сила ни в коей мере не уступала силе двух членов императорской семьи их клана, я добился их признания. Довольно забавно. В то время они силой заставили меня принести клятву братства, чтобы я стал их названным братом. Так как я не могу победить их, когда они входят в режим берсерка, я стал третьим братом. Сейчас они оба равны друг другу, поэтому я вынужден обращаться к ним старший брат». «Ты стал их названным братом?» – ошеломленно спросил Сюн Цуань. «ХМФ, это просто формальность. В конце концов, я выяснил причину, по которой они захотели вступить со мной в братство. Потому что они хотели, чтобы я им помог в одной затее. Сначала мне сказали, что опасности никакой. Однако из-за этого я чуть не лишился жизни», — сердито проревел золотой головорез, дойдя до текущей части рассказа. «Они действительно низкие и презренные твари, как и было описано в древних рукописях нашего клана. Они еще хотели использовать меня, поэтому я ушел, не сказав ни слова. Я пришел сюда с целью узнать о них получше. Выполнив необходимое, я покинул поместье». Смотря на жетон, старик продолжил: «Этот знак я получил от них лишь тогда, когда чуть не расстался с жизнью. Благодаря нему я и получил громкий титул в их клане, который лишь немного уступает их собственному статусу». Трое человек поняли ситуацию. «Вот значит, что случилось. Таким образом, с помощью этого жетона мы сможем в кратчайшие сроки встретиться с двумя членами императорской семьи Кана Крыс-полукровок», — заключил Сюн Цуань. «Все верно». Золотой головорез кивнул. Его глаза вспыхнули холодом. «Они будут очень рады, когда узнают о моем возвращении. В их глазах я мощная пешка, так как могу помочь им со многими вещами». В его словах отчетливо слышалась жажда убийства. Глава 1142. Настоящий мастер. Похоже, золотой головорез действительно столкнулся с большой опасностью и чуть не погиб в прошлый раз. Иначе таких эмоций он точно не испытывал, — подумал Дуань Линтянь. Тем не менее, он весьма обрадовался, раз в скором времени ему предстояло встретиться с двумя членами императорской семьи. Значит, что он сможет быстро разобраться с этим делом. Как только он получит в свои руки небесную драгоценность, то немедленно отправится в секту Иньян. «Пойдем». Дуань Линтянь подал им знак. Золотой головорез повел группу дальше. Королевская и императорская семьи расположились в глубокой области болот. Члены королевской и императорской семьи могли превращаться в людей, поэтому их резиденция представляла собой деревянные здания. Хотя материал построек и выглядел простым, но в то же время изысканным. Третий имперский лорд. На пути крысы-полукровки вставали на колени и уважительно приветствовали золотого головореза, когда видели его жетон. Дуань Линтянь и его соратники следовали за ним. Когда они достигли центра болота, глаза Дуань Линтяня вспыхнули. Изысканное деревянное здание перед выглядело довольно впечатляющим. Они словно перенеслись в другой мир. «Ау, а мне стало интересно, кто же к нам пришел? Так значит, наш третий имперский лорд вернулся», — раздался насмешливый голос. Дуань Линтянь посмотрел в сторону владельца голоса. Из деревянного здания вышел мужчина средних лет. Он с полным презрением смотрел на золотого головореза. Стадия трансформации пустоты восьмого уровня. Первоначально Дуань Линтянь думал, что этот человек должен быть могущественным, раз осмелился издеваться над золотым головорезом. Тем не менее, он оказался таким слабым. Дуань Линтянь поднял бровь, но полюбопытствовал у золотого головореза: «Он из королевской семьи?» «Да, мастер». Золотой головорез кивнул в ответ. Он остановился и посмотрел на мужчину средних лет холодным взглядом. «В клане крыс-полукровок больше всего я ненавижу именно его. Ха-ха-ха. Золотой головорез, не могу поверить, что ты кому-то подчиняешься. Это замечательная новость. Я с нетерпением жду выражения лиц двух лордов, когда они узнают об этом». Мужчина средних лет насмешливо рассмеялся, однако его смех вскоре прекратился. Это произошло потому, что в его горле внезапно появилась кровавая дыра, из нее хлестала свежая кровь. В конце концов, он упал и перестал дышать. «Раз ты его так ненавидишь, я просто заставлю его замолчать навсегда», — спокойно сказал Дуань Линтянь, махнув правой рукой. Золотой головорез сразу прищурился. Раньше он слышал только свист меча, который резко исчез. Он даже не заметил движения молодого парня, но этот презренный член королевской семьи упал замертво. «Мастер, ваша сила снова возросла», — с довольным видом отметил золотой головорез. А в следующий миг он зловеще ухмыльнулся. В его руке появился длинный меч, духовное оружие первого ранга. Свист, свист, свист, свист, свист. Последовали полосы от взмахов меча, но спустя пару мгновений окружающие деревянные постройки порушились. Кроме рухнувших деревянных зданий, в луже крови полегло много людей. Все они без исключения члены королевской семьи клана крыс-полукровок. Золотой головорез, ты с ума сошел. И разумеется, некоторые представители королевской семьи с высоким развитием сумели избежать бедствия. Когда они пришли в себя и посмотрели на нападавшего, их охватил ужас. Они были очень хорошо знакомы с этим человеком, названный брат двух императорских лордов. И в их клане, за исключением крыс-полукровок с низким статусом, никто из членов королевской семьи так и не признал его. Они подумали, что он сошел с ума, когда увидели, как он осмелился убить членов королевской семьи. Неужели он совсем не боится оскорбить императорскую семью? В конце концов, их основа и будущее заключалось в развитии членов королевской семьи. Только союз между членами королевской семьи или союз между членами королевской и императорской семьи мог породить новое поколение членов императорской семьи. Умри. Однако в ответ они получили стремительный взмах меча. Свист меча напоминал магический талисман Вуду. Каждый такой взмах забирал с собой жизнь члена королевской семьи. Бум. Многие члены королевской семьи впали в неистовство, чтобы поднять свою силу. Однако они все равно погибли от удара меча золотого головореза. Значит, вот как выглядит их неистовство. Хотя Дуань Линтянь знал о способностях крыс-полукровок из воспоминаний боевого императора Возрождения, но увидеть собственными глазами – совсем другое дело. Как только они входили в состояние неистовства, то помимо увеличения первородной энергии, вокруг их тел загорался малиновый свет. Однако их импульс силы от состояния неистовства оказался небольшим. Они набрали силу всего лишь нескольких сотен древних рогатых драконов. Такой силы и близко не хватит для того, чтобы противостоять золотому головорезу. В поместье клана крыс-полукровок полилась река крови. Золотой головорез, как ты смеешь? Золотой головорез, ты ищешь смерти. Кровавый запах пронизывал воздух. Раздался громкий вопль, и вскоре появились настоящие эксперты. Посреди воздуха возникло двое исхудавших стариков. Их глаза горели малиновым светом, а тела излучали леденящую кровь ауру. Аура так и пронизывалась гневом, убийственными намерениями и безжалостностью. Один из стариков носил черную мантию, другой серую. С самого своего появления они не отрывали взгляда от золотого головореза. Свист, свист, свист, свист, свист. Тем временем к здешним местам стекались крысы-полукровки со всех болот. Они совершенно ошеломились, когда увидели трупы членов королевской семьи. Кто это сделал? Вскоре они получили ответ. Это дел рук третьего имперского лорда. Боже мой, почему третий имперский лорд сделал это? Его поступок ведь равен убийству нового поколения нашего клана. Он устал от жизни. Хотя сбоку за ними наблюдало множество крыс-полукровок, ни один из них не собирался предпринимать никаких действий. Они знали, что это бессмысленно. Сила третьего имперского лорда более или менее равна силе двух лордов. С таким врагом он и близко не могли сражаться. Они даже не достигли стадии трансформации пустоты, отчего не могли превращаться в людей. «Ха-ха-ха, вы наконец-то появились, а?» Золотой головорез рассмеялся, увидев двух стариков. От его смеха так и сквозило предвкушением и радостью. Подавляя гнев в своем сердце, старик в серых одеяниях спросил: «Золотой головорез, зачем ты это сделал?» «Зачем? Какой прекрасный вопрос!» Золотой головорез прекратил смеяться. С громким ревом из его тела вырвался ослепительный золотой свет, заставив всех крыс-полукровок зажмуриться. Открыв глаза, они невольно задрожали. Их кроваво-красные глаза немедленно похолодели. Что они только что увидели? Золотой пес с черным рогом, похожим на рог единорога, предстал перед их глазами. И они прекрасно знакомы с таким существом. «Значит, ты оставшееся зло из клана Золотого Адского Пса, а те трое за твоей спиной, помощники?» — холодно спросил старик в черном одеянии, прищурившись. «Эй, вы, думаете, что сможете?» — усмехнулся старик в сером одеянии. Однако он остановился на полпути, прежде чем он смог закончить свои слова. Никто его не перебивал. Он сам прекратил говорить. Никто не знал, когда именно, Но рядом со стариком в сером одеянии внезапно возник молодой парень в фиолетовых одеяниях. Только появившись, он уже вонзил свой меч в горло старика. Свист. Как только старик в серых одеяниях замолчал, старик в черных одеяниях метнулся в сторону, как молния. «Кто ты?» Старик в черном одеянии побледнел, испытывая страх. Хотя парень и атаковал довольно подло, но раз он смог приблизиться к членам императорской семьи и убить одного из них, то значит его сила действительно ужасающая. Его сила явно превосходит их, ну или по крайней мере до тех пор, пока они не войдут в режим неистовства. Бум! Без малейшего колебания, старик выпустил свою первородную энергию. Он вырвался из его тела молочно-белым пламенем. В довершение всего, его тело окутал багровый свет. Старик без промедления активировал способность своего клана. В руке он держал саблю. Сабля выглядела тонкой, а также ее окутывал свет. Его первородная энергия вместе с энергией концепции легко слилась в сабле. Свист. В небе немедленно проявился феномен воплощения энергии неба и земли. Феномен призвал воплощение трех древних черных драконов. Сила трех древних черных драконов. Как это возможно? Стоило золотому головорезу увидеть феномен воплощения энергии неба и земли, как он немного побледнел. На его лице ясно читались потрясение и недоверие. Глава 1143. Стадия боевого монарха третьего уровня. Золотой головорез до сих пор помнил, что его собственная сила была равна старику в черных одеяниях, если тот не войдет в режим бешенства. При всей своей силе он сам мог высвободить силу двух силуэтов древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Его боевой опыт и техника намного превосходили таковые у старика в черных одеяниях, благодаря его пиратской деятельности в пространстве реки Дашуй. Вот почему с точки зрения умения он превосходил того старика. Однако, как только старик вошел в режим бешенства, то получил дополнительную силу в 3000 древних рогатых драконов. Это означало, что он обладал силой двух древних черных драконов и 8000 древних рогатых драконов в целом. Разница в силе на 3000 древних рогатых драконов делала его боевой опыт и технику бесполезными. Раздавить. Его просто раздавит. Он просто не ожидал, что при следующей встрече со стариком в черных одеяниях, его сила настолько возрастет. Состояние бешенства увеличивало его силу на 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Старик услышал удивленный возглас золотого головореза, поэтому презрительно высмеял его. «Золотой головорез, ты думаешь, я застрял на том же месте, как и ты?» Следом он повернулся к молодому парню в фиолетовых одеяниях. Его взгляд буквально пестрил жаждой убийства. «Ты умрешь!» – зашипел старик в черных одеяниях, уставившись на Дуань Лин Теня. Его голос был таким холодным, словно доносился из проруби. «Хочешь моей смерти? Что ж, посмотрим, хватит ли у тебя способностей». Хоть над головой старика и бушевало три силуэта древних черных драконов, Дуань Лин Тянь совершенно не выглядел обеспокоенным. «Мастер, я помогу вам». Золотой головорез встал рядом с парнем, уставившись на старика. От императорской семьи остался лишь этот старик. Хотя он знал, что молодой парень силенный способен вызвать силу двух древних черных драконов и 8000 древних рогатых драконов, но сила старика превосходила его на целых 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Мастерски владея мечом, он наверняка не мог тягаться со стариком при такой пропасти в силе. «Не лезь не в свое дело, этот старик не повод для беспокойства», — сказал Дуань Лин Тянь. Его слова ясно давали понять, что он может справиться со стариком без чьей-либо помощи. Услышав его, золотой головорез обеспокоенно посмотрел на парня. «Не переживай», — Дуань Лин Тянь спокойно улыбнулся, выражая уверенность. «Ладно», — сделав глубокий вдох, золотой головорез кивнул. Он решил поверить в парня. В следующий миг он обратился вспышкой молнии и пронесся сквозь группу обезумевших крыс-полукровок. Свист, свист, свист, свист, свист. Вновь обратившись к человекам, он взмахнул мечом. При каждом взмахе он убивал по несколько крыс-полукровок. Меч в его руке походил на косу жнеца. Убитые даже не достигли стадии трансформации пустоты. Они как муравьи перед золотым головорезом, не способные выдержать ни единого его удара. Бежать, бежать. Перед лицом односторонней резни, крысы-полукровки разбежались во все стороны. «Помогите золотому головорезу!» До Сюн Цуаня и Фэн Тяню донесся голос Дуань Лин Тяня. Словно получив приказ, они начали действовать и присоединились к резне золотого головореза. Трупы крыс-полукровок падали на землю, словно проливной дождь. «Умри!» Глаза старика вспыхнули новой волной жажды убийства. Он громко закричал и бросился на Дуань Линтяня. Хотя он сделал только один шаг, он высвободил всю свою силу. Свист. Удар, заключавший в себе силу трех древних черных драконов, угрожающе метнулся к Дуань Линтяню. Он пытался убить Дуань Линтяня одним ударом, чтобы спасти своих соплеменников. Дуань Линтянь презрительно ухмыльнулся в ответ на угрожающее нападение старика. В следующее мгновение он взмахнул своим клинком и встретил атаку. Бум! В этот момент из тела парня вырвалась пятицветная энергия и трансформировалась в форму меча. Со стороны он стал похож гигантский пятицветный меч. Свист! Свист! Сабля и меч яростно столкнулись. Оба противника не сдерживались. Удар старика в черных одеяниях содержал в себе мощь трех силуэтов древних рогатых драконов. Тираническая аура пронеслась мимо мест, где он совершил рубящий удар. Его удар вызвал шквал ураганов. На мертвых деревьях болота отчетливо виднелись следы порезов сабель. Хоть Дуань Линтянь и встрил его удар на свой меч, он не выглядел так, словно попал в невыгодное положение. Энергия его тела вызвала серию взрывов. Волны ветра разлетались во все стороны, а его мантия развивалась во ветру. Воплощение изящества и элегантности. Так как его противник ударил первым, свою энергию он выпустил в спешке. Заставив Дуань Линтяня попятиться назад на два шага, старик ухмыльнулся. «Ты просто богомол, пытающийся остановить колесницу». Посмеявшись над парнем, старик продолжал давить на саблю, пытаясь сломать меч Дуань Линтяня и разрезать его пополам. Однако вскоре он побледнел. Он обнаружил, что энергия меча в руке молодого человека продолжает расти, как будто ей нет конца. Она продолжала обрушиваться на его энергию, как морские волны, вызывая сильное давление. Бум! В определенный миг он ощутил, как энергия меча его противника взорвалась и развеяла его собственную энергию. Энергия вспыхнула так внезапно и быстро, что он не успел среагировать. Когда он пришел в себя, то увидел только вспышку перед глазами, а также он заметил феномен воплощения энергии неба и земли над головой его противника. Его глаза мгновенно округлились, и выражение шока стало его последним выражением в жизни. Как только он увидел тот феномен, на его лбу возникла точка. Точка переросла в линию, продолжая расти и кровоточить. Щелк. Старик в черных одеяниях разлетелся на две ровные части. Бум. Прежде чем тело старика полностью раскололось надвое, его окутала сверкающая пятицветная энергия и превратила в пыль. Нет более ужасной смерти. Свист. Ветер пронесся мимо, раскрывая силуэт молодого парня в фиолетовых одеяниях. Выглядел он спокойным и безмятежным, а фиолетовая мантия слегка развивалась на ветру. Меч в его руке давно исчез. Молодой парень прошептал себе под нос. «Святой меч, Фэн Циньян, на самом деле не лгал. Я лишь едва оцарапал поверхность Дао меча, но уже сумел так сильно поднять свое глубокомыслие меча. Невероятно. Эти два месяца прошли словно сон». Договорив до конца, он тихо вздохнул. Тем временем феномен над его головой начал рассеиваться. В тот миг можно было уловить в небе три силуэта древних черных драконов и 5000 силуэтов древних рогатых драконов. Два месяца назад, когда Дуань Линтянь столкнулся с золотым головорезом, его полная сила составляла 2 древних черных драконов и 8000 древних рогатых драконов, а за два месяца он приобрел еще силу 7000 древних рогатых драконов. Просто чудо. К тому времени Фэн Тяню, золотой головорез и Сюн Цуань полностью уничтожили всех крыс-полукровок вокруг себя. Больше не отвлекаясь на свою задачу, они сразу же посмотрели на Дуань Линтяня, но их внимание успело зацепиться за развеивающийся феномен над его головой. Глоть, глоть. Золотой головорез и Сюн Цуань одновременно сглотнули. Всем своим видом они выражали потрясение и недоумение. Всего за два месяца ему удалось набрать силу 7000 древних рогатых драконов. Как ему это удалось? Золотой головорез был сбит с толку, широко раскрыв рот. Сюн Цуань пребывал ровно в таком же состоянии. Молодому мастеру понадобилось всего два месяца, чтобы поднять свою силу до такого уровня. Целых 7000 древних рогатых драконов. Хотя Фэн Тянь умолчала, но она разделяла их мнение. Прогресс с Дуань Линтяня застал всех врасплох, так как они знали, какой силой он обладал раньше. Две недели назад лекарственная сила пилюли перерождения толкнула мою культивацию к третьему уровню стадии боевого монарха. Моя первородная энергия получила прирост в 2000 древних рогатых драконов. Учитывая прирост от духовного меча квази-королевского ранга, я получил еще силу 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Дуань Линтянь чувствовал себя как во сне, когда вспоминал, насколько сильно возросли его силы 2 недели назад. До стадии боевого монарха ему приходилось подталкивать лекарственную силу пилюли перерождения духовными фруктами. Однако сейчас ему не нужно ровным счетом ничего для толчков. Мне потребовалось всего 2 месяца, чтобы пробиться на 3-й уровень стадии боевого монарха. Дуань Линтянь не знал, что сказать о прогрессе, которого он достиг за эти 6 месяцев. Если вспомнить про Тяню и Сюн Цуаня, так они до сих пор обладали силой стадии боевого монарха 1-го уровня. Они не достигли за все это время особого ощутимого прогресса. Глава 1144. Небесная драгоценность. Ситуация Фэн Тяню и Сюн Цуаня наглядно описывала прогресс с развития боевых монархов. Они продвигались шаг за шагом, шаг за шагом. Это означало, что каждый шаг очень медленный и трудный. Однако употребив пилюлю перерождения, с Дуань Линтянем складывалась иная ситуация. Его развитие после прорыва к стадии боевого монарха стало таким же простым и легким, как питьевая вода. Наглядно виден его прогресс за прошедшие 1.5 года. И все благодаря пилюле перерождения. Дуань Линтянь очень хорошо это знал. Хотя его врожденные способности весьма высоки и достигли предела, которого только человеческий мастер боевых искусств мог достигнуть на облачном континенте, его прогресс не оказался бы таким быстрым, не окажись у него под рукой пилюли перерождения. Естественно, одной только культивации недостаточно, чтобы поднять его силу на 7000 древних рогатых драконов за 2 прошедших месяца. Развитие дало ему лишь силу в 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Оставшиеся 5000 древних рогатых драконов исходили из других аспектов его силы, а заключались они в следующем. Первородная энергия, духовный меч квази-королевского ранга, объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча. Прогресс от роста первородной энергии и влияние духовного меча квази-королевского ранга предоставляли ему силу в 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Объединенное глубокомыслие пока не достигло никакого прогресса. Осталось только глубокомыслие меча. И именно прорыв в глубокомыслие меча предоставил ему оставшуюся силу в 5000 силуэтов древних рогатых драконов. 2 месяца назад Дуань Линтянь только постиг глубокомыслие меча 1-го уровня, что предоставляло ему силу 2000 древних рогатых драконов. Однако сейчас оно давало ему силу дополнительно 5000 древних рогатых драконов. Другими словами, глубокомыслие меча предоставляло ему силу 7000 древних рогатых драконов. Глубокомыслие меча 2-го уровня сравнимо со стадией боевого монарха 6-го уровня. Что означает? Дуань Линтянь постиг глубокомыслие меча 6-го уровня. Прогресс с моего глубокомыслия меча на самом деле такой огромный. В течение всего процесса я не полагался ни на какой фрагмент, чтобы постичь и поднять глубокомыслие меча. Всему причиной лишь мое понимание дао меча из того слова. В слове меч содержалось неясное послание. В нем содержалось понимание дао меча, оставленное святым меча Фэн Циньян. Согласно святому мечу Фэн Циньяну, если я постигну половину дао меча из всех его знаний, я смогу свободно бродить по святой земле Дао. Я едва коснулся поверхности, но мое глубокомыслие меча настолько продвинулось. Размышлял про себя Дуань Линтянь. Похоже, что необходимая сила для свободного перемещения по святой земле Дао намного превосходит мое воображение. Только сейчас ему стало дышать тяжелее при упоминании термина «святая земля Дао». Почему я так беспокоюсь? В настоящее время я еще даже не достиг стадии боевого императора. Покачал головой парень, усмехнувшись сам над собой. Если отбросить всю лишнюю воду, его текущий прогресс в концепции меча в общем и целом связан с познаниями дао меча из слова меч. Он искренне был благодарен тому человеку, который называл себя святым мечом. Небесная драгоценность. Он вдруг вспомнил цель прихода в клан крыс полукровок. Он немедленно забрал пространственные кольца у 2 лордов из клана крыс полукровок, овладев ими. Он заглянул внутрь, однако небесной драгоценности он не нашел. «Мастер, вы ищете небесную драгоценность?» Золотой головорез заметил хмурость на лице Дуань Линтяня, поэтому догадался, о чем он думает. «Они не хранят его у себя», — сказал Дуань Линтянь. «Должно быть, оно спрятано в святилище их предков», — ответил золотой головорез. «Святилище предков?» — ошеломился Дуань Линтянь. «Они же просто демонические звери. У них действительно есть святилище предков?» По мнению Дуань Линтяня, святилище предков являлось человеческой традицией поклоняться и лелеять память предков своей семьи. Обычно оно несло какое-то значение. Ему и в голову не приходило, что в клане крыс-полукровок велась такая же традиция. Вскоре золотой головорез привел его в святилище предков. Его также построили из дерева, но оно выглядело чрезвычайно изысканным. На нем висело множество мемориальных табличек с именами, которых Дуань Лин Тянь не знал. Однако золотой головорез был с ними знаком. Бам! Золотой головорез махнул рукой и разбил мемориальную доску в дальнем правом углу. Весь его вид выражал холод и пылающую жажду убийства. «Это тот самый человек, который убил твоих родителей?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Да». Глубоко вздохнув, золотой головорез попытался успокоиться. Он повернулся к парню и извинился. «Мне жаль, что я потерял хладнокровие, мастер». «Ничего страшного», — Дуань Лин Тянь покачал головой. «Окажись я на твоем месте, от их святилища остались бы уже одни щепки». Договорив до сего момента, он заметил предвкушающий блеск в глазах золотого головореза. «Если хочешь, то разрушай, но только после того, как я заполучу небесную драгоценность». Он забеспокоился, что золотой головорез уничтожит святилище предков раньше положенного. «Хорошо, мастер», — поспешно кивнул золотой головорез. После Дуань Лин Тянь и остальные начали обыскивать родовое святилище клана крыс-полукровок. Прошло полдня, а они так ничего и не нашли. «Что это значит?» — золотой головорез нахмурился. «Раньше я слышал, как два старика говорили, что небесная драгоценность всегда хранилась в их родовом святилище. Почему мы не можем ее найти? Осмотри внимательно свое окружение и на эти мемориальные таблички. Может быть, здесь находится какая-то потайная комната», — напомнил Дуань Лин Тянь. Они продолжили поиски, но спустя полчаса сделали открытие. «Молодой мастер, посмотрите сюда». Слова Сюн Цуаня привлекли внимание Дуань Лин Тяня. Подойдя к нему, они посмотрели в сторону, куда он указывал. В том месте лежали доски, явно отличающиеся от общего интерьера. Не колеблясь, Дуань Лин Тянь поднял деревянную доску. Ляск. После удаления деревянной доски они мгновенно увидели пространственное кольцо. Более того, никто раньше не предъявлял права на его владение. Может, внутри находится небесная драгоценность? Когда Дуань Лин Тянь подумал об этом, его дыхание участилось. Он почувствовал, что пространственное кольцо стало тяжелым, как гора. Глубоко вздохнув и успокоившись, он начал процедуру овладения кольцом. Закончив процедуру, он мгновенно погрузил сознание внутрь кольца. Внутри кольца было совершенно пусто, если не считать выделяющегося камешку в углу пространства. Камень сверкал 5 разными цветами – зеленым, фиолетовым, красным, синим и коричневым. Каждый цвет соответствовал одной из стихий – огню, воде, ветру, земле и молнии. Внутри камень сиял 5 разными цветами. Почти так же сверкало и объединенное глубокомыслие Дуань Лин Тяня – небесная драгоценность. Даже не заглядывая в воспоминания боевого императора Возрождения, он уже догадался в ее подлинности. Внутри камня хранилась чистейшая энергия природы. На мгновение лицо парня озарилось восторгом. Сам же он даже слегка задрожал от предвкушения. Не колеблясь, Дуань Лин Тянь вынул небесную драгоценность. Его рука задрожала еще сильнее. Он наконец-то заполучил небесную драгоценность. Она была ледяной. Но вскоре он снова удивился, поскольку ощутил суть энергии внутри камня. Свирепая, яростная, мягкая, тяжелая и тираническая. 5 различных энергий устремились в его тело. Ему пришлось воспользоваться своим объединенным глубокомыслием, что встретить те энергии, как я и ожидал. Вскоре он отметил, что когда оба источника энергии встретились, то их слияние проходило гладко и нежно, как будто 2 потока речной воды. Это же, Дуань Лин Тянь внезапно прищурился. В этот момент он смутно почувствовал, что его объединенное глубокомыслие слегка преобразилось, словно достигло некоторого прогресса. Хоть прогресс и ощущался весьма незначительным, но ощущался. Прогресс уже гораздо больше, нежели все мои старания с 3 фрагментами глубокомыслия природы на протяжении 2 месяцев. Дуань Лин Тянь был втайне потрясен. Его даже посетило чувство, что все его старания оказались никчемными, как и ожидалось от небесной драгоценности. Возможно, мой прорыв в объединенном глубокомыслии стремительно возрастет к тому времени, когда я прибуду к секте Иньян. Тогда моя сила снова поднимется на новый уровень. Дуань Лин Тянь словно видел сон. Естественно, это не могло остаться сном. Судя по энергии небесной драгоценности, вполне возможно, что ему удастся достичь прорыва в объединенном глубокомыслии в кратчайшие сроки. Естественно, ему придется подождать некоторое время, прежде чем получить какой-то результат. Это и есть небесная драгоценность, Фэн Тяню и Сюн Цуань оправились от шока, увидев силу Дуань Лин Тяня. Они внимательно рассматривали камешек в руках парня. Даже внимание золотого головореза привлекла небесная драгоценность. Хоть он и слышал о ней раньше, но никогда не видел. Да и то слышал по большей части одни лишь слухи. Но хоть он и смотрел на камешек с расстояния вытянутой руки, ему и в голову не пришло подумать о жадности. Он не хотел, чтобы Дуань Лин Тянь неправильно понял его. Глава 1145. Разрешение. Бум, бум, бум, бум, бум. В воздухе раздалась серия громких взрывов. Величественное деревянное здание рухнуло, подняв облако пыли. Три человека ждали снаружи в отдалении. Перед рухнувшим зданием стоял человек клинком в руке. Волны тиранической ауры исходили от него. Рухнуть зданию помог именно он. Теперь все кончено. Спустя долгое время человек вздохнул с облегчением. Теперь его голос звучал свободно. «Отец, мать, мои соплеменники, я, золотой головорез, отомстил за всех вас». Он убрал свой меч. Он встал на колени в воздухе, затем трижды поклонился в северо-западном направлении, а затем золотой головорез уколол палец и принес нерушимую клятву. «Я, золотой головорез, клянусь девяти небесным бедствием, что отныне буду всем сердцем следовать за своим мастером, Дуань Лин Тянем. Если мне в голову придут нечистые намерения, пусть меня поразит молния и я умру ужасной смертью. Теперь, когда выполнил желание своего сердца, пришло время выполнить свое обещание». Бам, бам, бам. Девять раскатов грома отозвались в небе в соответствии с клятвой старика. И теперь, когда была принесена эта клятва, он больше не жил для себя. Молния не ударила. Похоже, что золотой головорез теперь будет искренне следовать за молодым мастером. Сюн Цуань не заметил никаких признаков возмущения молнии. Он тут же посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Поздравляю с получением храброго генерала, молодой мастер». Дуань Лин Тянь слегка кивнул головой. Выражение его лица не изменилось, но глаза ярко блестели. «Пойдем, нам нужно поспешить в секту Иньян». Вскоре он подал знак своим подчиненным. Четверо человек устремилось в сторону секты Иньян. «Кер, малышка Фэй, я иду». Дуань Лин Тянь пронзительным взглядом уставился в сторону, где располагалась секта Иньян. Хоть он и тратил энергию на полет, но не забывал уделять внимание культивации формы божественного дракона. Его скорость культивации оказалась совсем немедленной. Кроме того, он держал в руке драгоценный камень, сверкающий пятью цветами. Он постоянно поглощал энергию небесной драгоценности и постигал объединенное глубокомыслие с чрезвычайно высокой скоростью. Более того, Дуань Лин Тянь не забыл о Дао Меча, постигая его изо всех сил. Он уже пожал плоды своего труда. Всего за два месяца он сумел поднять глубокомыслие меча с первого уровня до шестого, благодаря знаниям в таинственном слове «меч». Всего за два месяца он прошел целых пять уровней. Если таким новостям дать огласку, то шок, наименьшее, что испытают эксперты. Дуань Лин Тянь и сам понимал, что сам бы не поверил в подобные слухи. За эти два месяца его сила действительно претерпела потрясающую трансформацию. При моей нынешней силе можно даже не бояться боевых монархов седьмого уровня из секты Иньян. Тем не менее, я опасаюсь, что я все еще не соответствую силе мастера Пика Ян. Выражение лица Дуань Лин Тяня приняло серьезный вид, пока он размышлял про себя. Мастер Пика Ян, высший эксперт из силы первого класса. С таким экспертом Дуань Лин Тянь явно сейчас не сможет совладать. О чем он беспокоится? Почему он так рвется в секту Иньян? Фэн Тяню заметила, как выражение лица Дуань Лин Тяня стало серьезным. Ее сердце подпрыгнуло, испытывая смятение. Свист, свист, свист, свист. Четверо человек устремилось к секте Иньян. Пик Ян в секте Иньянь. На склоне горы, ближе к вершине, располагалась огромная каменная платформа. Цепочка строительных комплексов наблюдалась на каменной платформе, окутанная туманом. Снаружи ее не так-то легко увидеть. Когда туман рассеялся, различались только очертания комплекса зданий. Все здания казались особняками, но расположились они в особом порядке. Расположение казалось довольно удобным для глаз. Свист, свист. Рядом с одним из них спустилось с неба двое человека. Впереди шла изящная девушка в белом платье. Она выглядела невинной и казалось, что на ней даже время никак не скажется. Вот только ее выражение говорило о тревоге и беспокойстве. «Младшая Кер, я буду хорошо обращаться с тобой, когда ты выйдешь за меня замуж». За молодой девушкой стоял молодой человек в белом одеянии, расшитом красным пламенем. На вид молодому человеку было около 35 лет. Со стороны он выглядел легкомысленным, отчего люди могли подумать, что он типичный сынок богатеньких родителей, и сейчас он нагло преследовал девушку. Свист. Девушка резко махнула рукой, призывая длинный меч, что излучал тираническую ауру. «Отойди от меня, иначе я убью тебя и не посмотрю, что ты сын мастера Пика Ян». От ее тела потянулись волны энергии меча. Энергия неба и земли закружились в небе, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Несколько тысяч силуэтов древних рогатых драконов по спирали спускались вниз. Лицо молодого человека стало серьезным. Какое-то мгновение он не осмеливался приблизиться к девушке. Он знал, что она намного сильнее его. Захоти она, и от него останется лишь история. Глаза молодого человека холодно блеснули, а про себя он подумал: «Сука, когда ты выйдешь за меня замуж, посмотрим, как ты останешься целомудренной». Он не боялся, что девушка нападет на него. В конце концов, он крепко ухватился за ее слабость. Ее слабостью выступала его козырной картой, и он использовал ее, чтобы заставить ее выйти за него замуж. «Через месяц ты станешь моей женщиной. Ты будешь извиваться подо мной, если, конечно, ты не хочешь, чтобы твоя лучшая подруга Ли Фэй погибла». Молодой человек обронил фразу, чувствуя свое превосходство. Когда девушка окончательно приземлилась на платформу, ее путь преградил старик. «Убирайся!» – закричала девушка гневным и ледяным тоном. Однако старик не обратил на нее внимания. Вместо этого он почтительно поклонился молодому человеку за ее спиной. «Приведи ее к Ли Фэй», – сказал молодой человек старику. «Хорошо», – почтительно ответил старик. Хоть он и являлся старейшиной секты Инь-Ян и экспертов в стадии боевого монарха третьего уровня, но вести себя беспечно перед данным молодым человеком он не мог. И причина такого поведения проста: молодой человек являлся сыном мастера Пика Ян. Мастер Пика Ян несколько раз спасал ему жизнь. Если бы мастер Пика Ян захотел предать и покинуть секту Инь-Ян, он с радостью последовал бы за ним без колебаний. В своем сердце он уже считал себя слугой мастера Пика Ян. Старик провел девушку в белом платье в особняк. Молодой человек стоял перед особняком. Он не боялся, что девушка сбежит. Он верил в силу старика. Кроме того, помимо старика, его отец прислал еще двух экспертов, которые прятались в тенях сбоку особняка. Вот почему он вел себя расслабленно. Хаймэв. Помнится, что у нее уже есть жених. Более того, и она и Ли Фэй делят одного мужчину. Когда она станет моей женщиной, я должен придумать способ, как заставить ее раскрыть прошлое того человека. Пробормотал молодой человек, фыркнув. Если тот парень не погибнет, то станет занозой в одном месте. Если он умрет, шип исчезнет сам по себе. Когда он закончил фразу, в его глазах сверкнуло ледяное намерение убить. В особняке старик вывел девушку на передний двор. Передний двор представлял собой огромный сад, заполненный всевозможными растениями и цветами. В центре находился павильон. В павильоне, в позе лотоса, сидела еще одна девушка в белом платье. Казалось, что ее аура слилась с окружающей обстановкой. Эта девушка также обладала красотой, способной свергнуть нацию. Однако на фоне невинности и скромности только что пришедшей девушки, ее лицо выглядело сексуальным и очаровательным. Любой мужчина мог влюбиться в нее. «Сестра Фейер», — тихо позвала девушка, стоя у входа в павильон. Девушка открыла глаза, а завидев подругу, испытала волнение. «Младшая КР», в следующий миг обе девушки бросились друг к другу, как две белые бабочки. Они держались за руки и внимательно разглядывали друг друга. Только что проснувшаяся девушка в болью в сердце произнесла: «Младшая Кэр, ты похудела. Сестра Фэй, ты тоже похудела». Кэр не заметила, как две струйки слез потекли по ее глазам, когда она увидела свою подругу. Жалостливого выражения на ее лице более чем достаточно, чтобы сердце заныло. «Младшая Кэр, не плачь. Если негодяй узнает, что ты сейчас чувствуешь, то буквально выйдет из себя». Тихим голосом утешила ее Ли Фэй. И все же, чем больше она говорила, тем больше она не могла сдержать слез. «Сестра Фэй, я тоже скучаю по молодому мастеру. Интересно, как он сейчас? Он все еще в секте меча семи звезд?» Буквально рыдала КР. Она сразу вспомнила молодого человека в фиолетовых одеяниях с прямой осанкой. «Младшая КР, остался всего месяц. Если старшая сестра не сможет связаться с мастером Пикой мастером, я имею в виду, если ты готова?» — спросила Ли Фэй со слезами на глазах. «Сестра Фэйер, нечего готовиться. Я скорее умру, чем предам молодого мастера», — решительно заявила КР. Глава 1146. «Ян Сюэ, я пойду с тобой. улыбнулась Ли Фэй. Однако улыбалась она печально. Больше всего она жалела, что не может увидеть негодяя, который помучит ее во сне хотя бы раз перед смертью. Однако, вспомнив о прекрасном времени, проведенном с этим парнем, она уже ни о чем не жалела. Ли Фэй рассеянно вспомнила прошлое. Впервые она встретила негодяя в семье Ли города Авроры. Этот парень нагло оглядел ее сверху донизу и произвел на нее ужасное первое впечатление. Однако чем больше она узнавала его, тем больше убеждалась, что он не такой уж и невыносимый. Неосознанно, но он начал заполнять ее сердце, пока его уже нельзя было стереть. Прямо сейчас я сожалею больше всего лишь о том, что недостаточно решительно ушла тогда с мастером Пика Циньсян. В противном случае я бы не расставалась с негодяем на столько лет и не оказалась в такой ситуации. Ли Фэй тихо вздохнула, прежде чем посмотреть на Кеэр, и сказала извиняющимся тоном: «Младшая Кеэр, мне жаль, что я приняла неправильное решение. Сестра Ли Фэй, пожалуйста, не говори так, ты не ошиблась. Тогда ты решила остаться, потому что подумала, что сможешь получить лучшие ресурсы для культивации, чтобы быстро поднять свои силы, а затем помогать молодому мастеру». Кеэр покачала головой и продолжила: «Я не жалею, что осталась с тобой. Я просто обязана была так поступить ради молодого мастера. Но как жаль, что наши старания оказались бесполезны, хоть мы и прорвались на стадию боевого монарха. Мы все еще просто кусок мяса на чьей-то разделочной доске». Она говорила от самого сердца, испытывая беспомощность. «Младшая Кеэр, спасибо за все твои усилия в эти несколько месяцев», — сказала Ли Фэй. У нее заныло сердце. «Если бы не ты, я бы закончила эту позорную жизнь. Это я втянула тебя во все эти неприятности», — ответила Кеэр дрожащим от слез голосом. «Глупая девочка, между нами нет проблем. Я ненавижу себя за то, что слишком слаба, чтобы помочь тебе». Ли Фэй покачала головой. Ли Фэй и Кеэр разговаривали друг с другом горестно, когда старик, стоявший в отдалении и наблюдавший за ними, внезапно стал серьезным. Он посмотрел на небо и проревел: «Кто?» Свист. Рев старика сопровождался пронзительным свистом ветра, который несся прямо на постороннего. Спустя несколько мгновений посреди двора особняка появился человек в белых одеяниях. Когда она приземлилась, то раскрыла свою личность. Девушка также носила белое платье и выглядела изящно. Ее красота не уступала Кэр или Фэй. Однако, в отличие от двух подруг, она казалась холодной. От нее исходила ледяная аура, недружелюбная и неприступная. Старшая сестра. Кэр или Фэй сначала ошеломились от рева старика. Однако они обрадовались, когда увидели новую участницу мероприятия. Старшая сестра делила с ними одного мастера. Ее звали Ян Сюэ. Кроме своего мастера, они были близки только со старшей Сюэ из секты Иньян. Они сблизились, как настоящие сестры. Когда им начал угрожать мастер Пика Ян, они хотели закончить свою жизнь. Однако в конце концов их остановила старшая Сюэ. Она дала им слово, что найдет мастера Пика Инь, которая поклялась, что не выйдет из своего закрытого уединения, пока не совершит прорыв. Именно поэтому они до сих пор жили. Но сейчас они очень удивились появлению старшей Сюэ. Неужели ей удалось достучаться до мастера Пика Инь? Однако, когда они посмотрели на небо, то никого больше не увидели. Кэр и Ли Фэй все еще были ошеломлены, но Ян Сюэ громко им закричала: «Идем!» Свист, свист. Кэр и Ли Фэй безоговорочно доверяли старшей Сюэ. Они не задавали никаких вопросов, поэтому незамедлительно приблизились к ней и взлетели в небо. Свист. Ян Сюэ взмыла вместе с ними. Ян Сюэ появилась весьма эффектно. Ее появление очень удивило сына мастера Пика Ян. Без дальнейших промедлений он влетел внутрь особняка и стал свидетелем их ухода. В гневе он взревел: «Ян Сюэ, как ты смеешь трогать мою вещь? Остановить их!» «Хорошо». Старик, который привел Кэр, вылетел как пушечное ядро в погоню за Ян Сюэ, Кэр или Фэй. «Стой!» Старик закричал и потянулся к ним рукой, когда начал приближаться к ним. Когда старик закричал, по бокам от особняка в погоню кинулось еще двое человек. По их одеяниям стало понятно, что они на стороне старика. Все трое кинулись в погоню за тремя девушками, что пытались сбежать. «Хэймэф!» Кто-то холодно фыркнул. Дождь из гигантских энергетических ладоней обрушился с неба. Фыркнула именно Ян Сюэ. Ее белое платье шумно затрепетало вместе с появлением духовного оружия в форме двух перчаток. Она с грохотом атаковала трех преследователей. Небесная охватывающая ладонь. Данный боевой навык принадлежал к небесному рангу. По совместительству он являлся сильнейшим атакующим навыком в секте Инь-Ян. Атака, развязанная Ян Сюэ, сопровождалась беспрецедентной силой. Бум, бум, бум, бум, бум. Ладони обрушились на землю, отчего трое преследователей выглядели немного несчастными. Все трое достали свое духовное оружие и выпустили свои техники, но все же с трудом справились с энергетическими ладонями. Трое стариков холодно уставились на Ян Сюэ. «Самый сильный человек среди молодого поколения Пикаинь. Сегодня я хочу посмотреть, насколько ты сильна», — взревел старик и бросился в атаку. «Пикаинь, как вы смеете вести себя так безрассудно на нашем Пикиян? Ты умрешь». Двое других мужчин, чья сила сравнилась со стариком, также бросились на Ян Сюэ. «Будь осторожна, старшая сестра». Кэр и Ли Фэй помрачнели. Они немедленно достали свое духовное оружие из пространственных колец, пытаясь помочь Ян Сюэ сразиться с тремя преследователями. «Вы двое идите вперед, я справлюсь с ними», — закричала Ян Сюэ, чтобы остановить Кэр и Ли Фэй. Она сразу же бросилась в атаку. Она бросилась в атаку против трех человек, сила которых соответствовала боевым монархам третьего уровня. Все трое более или менее равны друг другу по силе. Все трое постигли глубокомыслие третьего уровня и две высших концепции девятого уровня. Также они владели духовным оружием второго ранга. Выпустив свою первородную энергию, каждый из них призвал один силуэт древнего черного дракона и более 3000 силуэтов древних рогатых драконов. Драконы выглядели внушительно. Но даже после крика Ян Сюэ, подруги никуда не ушли. Сегодняшние события произошли из-за них. Если по их вине что-то случится с их старшей Сюэ, они не смогут себя простить и никогда не успокоиться. «Старшая сестра!» – закричали девушки. Ужас озарил их лица, когда они увидели, что три мастера боевых искусств в стадии боевого монарха третьего уровня выпустили всю свою силу против Ян Сюэ. Они помнили, что старшая Сюэ также обладала силой боевого монарха третьего уровня. Ее глубокомыслие и концепции в целом равнялись трем противникам. Вот почему они пришли к выводу, что старшей Сюэ угрожает опасность. Девушки не смели больше медлить. Они бросились вперед, пытаясь заблокировать троих мужчин, которые объединили усилия против их старшей сестры. Даже если они смогут заблокировать только одного из них, но даже так они разделят ее бремя. В этот момент они не думали о собственной безопасности. Только одна мысль мелькала в их головах: со старшей сестрой ничего не должно случиться. Однако они почти сразу же застыли прямо в воздухе. Сперва их лица выражали недоумение, а после и крайнее удивление. Ян Сюэ бесстрашно бросилась к трем боевым монархам третьего уровня, которые объединили свои силы. Бум! Махнув рукой, Ян Сюэ опустила ладонь. Огромная энергия взлетела до небес, прежде чем превратилась в ладони, которые собрались в небольшую гору. Между тем, феномен воплощения энергии неба и земли над ее головой проявил дополнительные 4000 силуэтов древних рогатых драконов. Он выглядел оживленным, пока по спирали спускались вниз. Старшая сестра совершила прорыв, заволновались девушки. Казалось, они наконец-то увидели проблеск надежды на спасение. Сила одного древнего черного дракона и 7000 древних рогатых драконов распространилась без каких-либо оговорок и превратилась в гигантскую ладонь, прежде чем она обрушилась на троих мужчин. Ужас немедленно охватил троих мужчин. Охваченные паникой, они закричали: «Черт! Раньше она скрывала свою силу! Проклятие! Бежать!» Все они размышляли в одном ключе. Однако, прежде чем они успели воплотить задуманное, гигантская ладонь уже обрушилась на них. Сила одного древнего черного дракона и 7000 древних рогатых драконов полностью окутала их. Бум! Трое человек в мгновение ока превратились в пыль и исчезли из этого мира. «Ян Сюэ, как ты смеешь убивать людей моего отца?» Сын мастера Пика Ян, этот никчемный ребенок, также взлетел в небо. Стоило ему увидеть силу Ян Сюэ, как тут же побледнел. Тем не менее, Ян Сюэ не беспокоилась о нем вообще. Она просто повернулась в сторону Кэр и Ли Фэй. Свист, свист. Она выпустила две нежные энергии из своих ладоней и окутала ею Кэр и Ли Фэй. Как раз в тот момент, когда она собиралась увести их с собой. «Ян Сюэ, как ты смеешь?» В небе раздался разъяренный крик. Он давил очень сильно. Как только Ян Сюэ услышала этот голос, ее сразу же охватил ужас. Даже Кэр и Ли Фэй побледнели. «Отец, что касается того никчемного мальчишки, то он наоборот обрадовался. Теперь, когда его спаситель здесь, ему не о чем больше волноваться. Только одного человека он мог назвать отцом. Ян Хун, мастер Пика Ян». Глава 1147. Врожденная способность. Вжух. Как порыв ветра, сильный мужчина в огненно-красной мантии преградил путь Ян Сюэ и двум девушкам. Густая борода и длинные седые волосы развивались на ветру. Светло-серые языки пламени поднимались и плясали на его теле. Пронзительным взглядом он смотрел на трех девушек, словно видел в них пустое место. Отец, никчемный молодой человек, поднялся в воздух и приблизился к мужчине. Личность мужчины говорила сама за себя, мастер Пика Ян Фэйер. Мужчина с любовью посмотрел на своего единственного сына. Отец, я хочу жениться на ней сегодня. Ян Фэй похотливо смотрел на КР. Я не хочу больше ждать. Не волнуйся. Ян Хун нежно улыбнулся. Сегодня я позволю ей выйти за тебя замуж, но ты не должен меня разочаровывать. Дай мне внука поскорее. Хорошо. Ян Фэй взволнованно кивнул, получив согласие отца. Между тем, яркие глаза КР холодно блеснули, когда она услышала разговор отца и сына. Я скорее умру, чем предам своего молодого мастера. Можешь даже не мечтать. Я прикажу отцу убить Ли Фэй, если ты откажешься выйти за меня замуж. Ян Фэй усмехнулся. Он самодовольно посмотрел на Ли Фэй, как будто уже выиграл. Ли Фэй помрачнела, в ее глазах сверкнуло желание убить, как будто она хотела разрезать Ян Фэя на куски. Внутренне она уже приняла решение. Она скорее умрет, чем позволит другим использовать ее, чтобы угрожать сестре КР. Мастер Пика Ян Хун, произнесла Ян Сюэ, чеканя каждое слово, она холодела все сильнее. Разве вы не боитесь, что мой мастер и мастер Пика Ин найдут тебя, как только покинут свое уединение? Ха-ха-ха. Ян Хун громко рассмеялся. Его смех звучал злорадно. Ты действительно думаешь, что они не слышали тебя, когда ты отправился в запретную зону на их поиски? Какая наивность. Ян Хун с презрением посмотрел на Ян Сюэ. Я посетил их в запретной зоне Пика Ин на второй день их закрытого культивирования. Должен сказать, их способности не так уж плохи. Хотя они и были тяжело ранены, им удалось выдержать 30 моих ударов, сражаясь вместе. Перед смертью твой мастер опустилась на колени и умоляла меня отпустить вас троих. Довольно грустное зрелище. Хе-хе. Ян Хун насмехался над ними с улыбкой на лице. Мастер, когда Ян Сюэ, Кэр и Ли Фэй услышали слова Ян Хуна, выражение их лиц резко изменилось. Они не выдержали и заплакали. Их мастер мертва, ее убил Ян Хун, но наставница беспокоилась о них даже за миг перед смертью. В этот момент их сердца болели. Они ясно помнили все то время, которое проводили со своим мастером. Глаза Ли Фэй покраснели, когда она мстительно посмотрела на Ян Хуна. Она спросила холодным тоном, «Зачем вы это сделали?» Ян Сюэ и Кэр тоже мстительно смотрели на Ян Хана. «Зачем я это сделал?» Ян Хун улыбнулся шире. «Хороший вопрос. Пик Ян и Пик Инь сосуществовали в течение тысяч лет в секте Инь-Ян. Однако в течение последних сотен лет никто не упоминает лидера секты, когда посторонние говорят о секте Инь-Ян, только о мастере Пика Инь и Пика Ян. И причина в том, что у нас нету лидера секты. Однако теперь все иначе. Со смертью мастера Пика Инь мне больше не нужно ни с кем делиться светом. Я стану первым лидером секты Инь-Ян за сотни лет», — сказал Ян Хун. На его лице выделялась радость, а в глазах безумие. «Кэр, Фэйер, я покажу ледяную печать и задержу его. Бегите так быстро, как только сможете. Покиньте Пик Ян и спрячьтесь, прежде чем он освободится», — сказала Ян Сюэ девушкам посредством голосового сообщения. Она выглядела серьезной, как будто уже приняла решение. «Ледяная печать, старшая сестра, если мы уйдем, ты уйдешь с нами. Старшая сестра, мы не оставим тебя здесь одну». Выражение лиц Кэр и Ли Фэй изменилось, когда они услышали голосовое сообщение Ян Сюэ. Естественно, они знали о ледяной печати, о котором упоминала их старшая сестра. Это была врожденная способность, которой обладала Ян Сюэ. Она может заморозить область, чтобы задержать людей в течение короткого периода времени. Тем не менее, если она хочет обуздать такого эксперта, как Ян Хун, ей придется истощить свою жизненную силу на поддержку ледяной печати. Другими словами, их старшая сестра планировала пожертвовать собой, чтобы проложить путь к их будущему. Ян Хун и его сын заметили, как изменились выражения Кэр и Ли Фэй. Однако они не придали этому большого значения, так как предполагали, что обе девушки испугались. «Кэр, Фэйер, послушайте меня. Если вы обе не уйдете сейчас, мы все умрем здесь сегодня же. Если это произойдет, то уже некому будет отомстить за нашего мастера», — строго сказала Ян Сюэ. «Учитывая ваш талант, Вы определенно сможете отомстить Ян Хуну в будущем. Керри и Фэй замолчали после ее слов. Впервые старшая сестра говорила с ними так строго. Они поняли ее намерение. Даже если они не хотели жить для себя, они должны жить ради своего мастера и старшей сестры. Когда обе девушки переглянулись, то заметили в глазах друг друга печаль и решимость. «Идите». Холодный и приказной тон нарушил атмосферу в воздухе. В ушах девушек словно прогремел гром. Кэр и Лифей резко полетели в сторону. Они как две молнии устремились в противоположную сторону пика Ян. Если им удастся покинуть пик Ян, то возможно удастся скрыться посреди сложной горной местности. Их шансы выжить заметно возрастут, если они смогут добраться до горы. Сам же мастер пика Ян помрачнел, когда увидел двух удаляющихся девушек. «Отец, поймай их», — указал Ян Фэй, когда пришел в себя. Однако, когда Ян Хун собрался погнаться за ними, то заметил волну чрезвычайно холодной ауры, устремившуюся к нему и его сыну, которая и окутала их. Внезапно воздух вокруг них словно превратился в лед. Он чувствовал, как холод пронизывает его тело, словно пытаясь заморозить и превратить в ледяную скульптуру. Фейер, холод не представлял угрозы для Ян Хуна, настолько незначительный, что он развеял холод взмахом руки, который уже окутал его сына с ног до головы. «Ян Сюэ, я не ожидал, что ты так хорошо скрываешь свои способности. Ты постигла глубокомыслие льда». Ян Хун уставился на Ян Сюэ, когда позаботился о своем сыне. Он собирался убить Ян Сюэ, чтобы ринуться в погоню за девушками. Однако вскоре выражение его лица изменилось. Он заметил, что воздух становится все холоднее и холоднее. В мгновение ока образовался слой твердого льда, в котором оказались он и его сын. Бам! Он атаковал лед в бешенстве, но его атака оставила лишь незначительную трещину на твердом льду. Пам! Он также заметил, как изменилось выражение Ян Сюэ после его атаки. Она сплюнула кровью. Ян Сюэ продолжала парить в воздухе. На ее бледном лице застыло решительное выражение. Может, она и дрожала всем телом, но все еще держалась. Шелковистые черные волосы Ян Сюэ начали сидеть. За очень короткое время они посидели. Выражение лица Ян Фэй изменилось, пока он смотрел в сторону удаляющихся за горизонтом девушек. Скоро они исчезнут из поля его зрения. Он запаниковал и стал уговаривать отца. «Быстрее, они уходят. Она истощает свою жизненную силу. Это не глубокомыслие льда. Это врожденная способность». Вскоре выражение Ян Хуна изменилось. «Она разнородец». Он слышал слухи в прошлом, что Ян Сюэ являлась разнородцем, но он не мог удостовериться в правде, поскольку никогда не видел, как она использовала свою способность. Сегодня он наконец-то стал свидетелем врожденной способности Ян Сюэ. Более того, врожденную способность, которая истощала жизненную силу. В его руке появилась огненно-красная сабля. Из сабли вырвался луч, что попытался разломать толстый и твердый лед вокруг них. Он хотел растопить лед, чтобы погнаться за двумя девушками. Вжух! Энергия пронизывала его саблю от рукоятки до кончика. Он высвободил настолько ослепительную атаку, словно казалось, будто такая сила дарована ему богом. Бам! На твердом льду появилась трещина. Трещина начала расти, но после застыла и вовсе исчезла. Как такое возможно? Выражение лица Ян Хуна изменилось, когда он увидел, что лед не сломался даже после того, как он использовал всю свою силу для его уничтожения. «Отец, они уходят, быстрее». Выражение лица Ян Фэя резко изменилось, когда он увидел, что два силуэта исчезли за пределами пика Ян. «Хотел бы я посмотреть, как ты выдержишь удар моей сабли». Ян Хун смотрел Ян Сюэ, чьи волосы уже полностью побелели. Она выплевывала кровь, паря в небе вне твердого льда. Он чувствовал унижение, так как его сумел задержать какой-то боевой монарх третьего уровня. Он должен использовать свежую кровь, чтобы смыть это унижение. Свист, свист, свист. После трех ударов раздался громкий взрыв. Ян Хун наконец-то сломал лед вокруг них. Глава 1148. Извержение вулкана. Рвоть. В ту же секунду, как лед треснул, Ян Сюэ, чьи волосы полностью поседели, выплюнула полный рот крови и начала раскачиваться. Она выглядела бледной, как бумага, но слегка улыбалась. Она сделала это. Ей удалось выиграть время для двух младших сестер. «Кэр, Фэйер, пожалуйста, живи хорошо», — тихо пробормотала Ян Сюэ. «Хэймэф». Послышалось фырканье, а следом луч сабли устремился к Ян Сюэ. Он пронзил ее тело раньше, чем она успела среагировать. Ян Сюэ умерла, а ее труп упал с неба. отец, лети за теми двумя сучками сейчас же, не дайте им уйти. Ян Фэй убеждал Ян Хуна. Хорошо. Ян Хун кивнул и убрал саблю. Он полетел в погоню за двумя сбежавшими девушками. Хотя он и потратил здесь некоторое время, он верил, что две ученицы не убежали далеко. Он был уверен, что догонит их. Вжух. Мастер Пика Ян, покажись. Пока Ян Хун летел с Ян Фэем, в небе и на всем пике Ян прогремел громкий голос. Он вызвал шум по всему пику. Кто ты? Кто такой смелый? Многие старейшины и ученики пика Ян покинули свои дома и посмотрели на небо. Свист. Когда они посмотрели на небо, то лишь услышали пронзительный свист меча, который пришел сверху. Вскоре они увидели за облаками огромный пятицветный луч меча. Луч меча спустился с неба и яростно устремился к пику Ян. А нет, у большинства из них вспыхнуло плохое предчувствие, отчего их выражения резко изменились. Бах! В конце концов, луч меча обрушился и пронзил пик. Весь пик Ян внезапно задрожал. Вся гора тряслась, как от землетрясения. Бах, бах, бах, бах, бах. С вершины пика Ян скатывались камни. Раздавались крики и вопли отчаяния. Многие получили травмы от падающих камней. И естественно, большая часть людей просто вылетела из пика Ян. Бах. Вскоре раздался еще один оглушительный взрыв. Огромный пятицветный луч меча, пронзивший гору пика Ян, вызвал извержение вулкана. Грохочущая лава извергалась с вершины пика Ян. Казалось, что идет огненный дождь. Бездействующий вулкан пика Ян внезапно проснулся. Обречен. Пик Ян обречен. Многие ученики пика Ян парили в отдалении, чтобы наблюдать с безопасного расстояния. Их глаза выражали отчаяние, когда они смотрели на горную вершину, покрытую лавой. Кто это сделал? Кто разрушил наш пик Ян? Кто бы он ни был, мы ему не ровня. Мы лишь можем надеяться, что мастер пика, двое заместителей мастера пика и старейшина-хранитель взыскают с нарушителя справедливости. Уничтожение пика Ян эквивалентно поиску неприятностей со всей секты Иньян. Кто бы это ни был, он должен заплатить цену. Многие ученики пика Ян яростно кричали. Извержение вулкана полностью уничтожило их сельскохозяйственные угодья. Кто посмел? Сначала Ян Хун решил проигнорировать человека, потребовавшего его появления. Он и дальше собирался преследовать двух девушек. Однако звук свистящего меча, шокирующий взрыв и разрушительные крики вызвали у него плохое предчувствие.